Друзья, всем привет! Вы находитесь на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Для тех, кто не в курсе нашего конкурса, повторюсь, вы на протяжении месяца шлете мне свои записи разговоров с мошенниками, я их публикую на своем лайв-канале. То видео, которое больше всего наберет лайков и просмотров за июнь месяц, автор этого ролика получит от меня 3000 рублей. Ну а сегодня, как вы уже поняли, новое видео. Денежных средств с вашей карты Сбербанк, дебетовая карта на карту ВТБ банка. Получатель Мельник Денис Анатольевич, сумма перевода 2800 рублей. Вы подтверждаете данный перевод? Не, я ничего не переводил. Вы ничего не переводили? Нет, никому. В таком случае я приостанавливаю данную операцию, также приостанавливаю активность вашей карты до момента выяснения обстоятельств. Угу. На данном этапе, согласно регламенту банка, я вынужден задать вам несколько вопросов для того, чтобы понять, где произошла компрометация ваших данных. Характер заданных мной вопросов соответствует регламенту нашего банка. Вам все понятно? Да, все понятно. Павел, подскажите, ваши карты находятся при вас, они не утеряны, не забыты в терминале, убедитесь в этом и дайте мне ответ. Нет, при мне. При вас фиксирую данную информацию. В таком случае, для того, чтобы пройти идентификацию личности, подскажите, какое количество карт открыто на ваше имя в нашем банке? А у вас какой банк? Сбербанк. Сбербанк? А у меня в Сбербанке нету карты. Одну минутку, Павел, в данный момент система отображает, что вы являетесь клиентом нашего банка. Да? Может, кто-то в таком случае кроме меня получил карту? Павел, одну минутку оставайтесь на линии, отображается данная информация. Ага. В таком случае подскажите, возможно, вы ранее являлись клиентом нашего банка, но по какой-то причине ваша карта была заблокирована или же истек срок действия вашего пластикового продукта? А, давно, да, был, уже очень давно. Вы ранее являлись клиентом нашего банка, да, но ваша карта была заблокирована. Подскажите, в таком случае отделение, сотрудники внутри отделения вам дали банковскую выписку на руки о том, что ваш счет является недействительным? Ой, нет, я ничего не ходил никуда. Я уже не помню, ходили, это ничего. Давно. Нет. Фиксирую данную информацию, Павел. Дело в том, что именно по той причине, когда происходит срок действия пластикового продукта истекает, сотрудники обязаны вам выдать банковскую выписку на руки о том, что счет является недействительным. В данный момент мы разберемся в данной ситуации. Uh-huh. Также подскажите, клиентам каких банков вы являетесь, потому что я буду вынужден подать заявку в Ассоциацию банков России. ВТБ у меня есть. ВТБ банк. Да. Правильно да. понимаю? Да. Фиксирую данную информацию. В таком случае подскажите, какое количество карт открыто на ваше имя в данном банке? Одно там зарплатная карточка у меня и все. Одна зарплатная, да? Да. Зафиксировав данную информацию, подскажите, услугами других банков вы больше не пользуетесь? Нет. Фиксирую данную информацию. И, Павел, на данном этапе подскажите примерный баланс по вашей карте в данный момент, потому что данную информацию я передам на сотрудников службы безопасности именно ВТБ банка, для того, чтобы они сделали диагностику вашего пластикового продукта и посмотрели или нет компрометации ваших персональных данных. Да это вряд ли, наверное, потому что там, я уже много лет получаю и пенсию туда, и зарплату туда приходит мне. Вот. Да я не знаю даже сколько понимаю. Там. Я только вот снимаю, сколько мне в магазин надо сходить и лекарства купить, и все. А так. Ну, точная сумма мне не нужна, примерный баланс там до 5, до 10, до 20 тысяч, потому что. Да нет, там больше, там, наверное, 1300 где-то вот так лежит. А точно не могу сказать сколько. Это надо, наверное, к ним сходить узнать. Павел, зафиксировал данную информацию. Итак, подскажите также, вы пользуетесь онлайн-кабинетом ВТБ банка? Нет, не пользуюсь. Услугами данного банка, а именно онлайн-кабинетом, вы не пользуетесь, зафиксировав данную информацию. Итак, нет. Павел, смотрите. На данном этапе произошла компрометация ваших данных. Каким-то образом ваши данные попали в систему нашего банка. Также отображается, что вы являетесь клиентом нашего банка. Ну, это странно. На данном этапе я... Вот и для меня, как для сотрудника службы безопасности, данная ситуация является довольно странной, потому что за то время, пока я работаю в данном банке, таких ситуаций не происходило. Павел, на данном этапе вы оставайтесь на линии, ваш звонок будет переведен на сотрудников службы безопасности ВТБ банка для того, чтобы сделать диагностику данной информации. Одну минуту будьте на линии. Алло, Павел, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Вас приветствует старший специалист финансового контроля ВТБ банка. Меня зовут Новиков Юрий. Специалисты нашего банка-партнера Сбербанк передали ваши данные. В заявке указано, что по вашему счету ранее производились неправомерные действия. А именно была попытка перевода денежной суммы с вашей банковской карты, которую вы не подтвердили. Я так понимаю, данные действия совершали не вы, все верно? Да нет, я никуда ничего не вообще никогда не переводил. Ну, опять же повторюсь, ровно 8 минут назад перевод с вашей дебетовой карты Сбербанк производили не вы. Что, собственно говоря, да то есть с вами подтвердилось? Да у меня нет в Сбербанке вообще карточек. У меня только да, Павел, в Альфа-банке и все, больше нету нигде. Дело в том, что это была виртуальная карта в банке, то есть это карта временного хранения, то есть, грубо говоря, ячейка. Это даже не карта, не счет, не вклад. Это как раз-таки виртуальная карта была оформлена на ваше, то есть от ваших личных данных, то есть именно на ваше имя. А как они смогли без меня оформить какую-то карточку на меня? Такого не знаю, я Павел, первый раз скорее слышу. Ваши личные данные мошенники где-то заполучили в открытом доступе. Может быть, путем того, когда вы эту информацию где-либо оставляли, может быть, в интернет-ресурсе, либо путем переписи населения. То есть, в любом случае, ваши личные данные заполучили мошенники, как я понимаю. И с помощью этих личных данных на вас, то есть, оформили карту виртуальную в Сбербанке, то есть, проводили какие-либо манипуляции от вашего имени. В любом случае, мы потому с вами связались в телефонном режиме для перепроверки этой всей информации. То есть сейчас будут проводиться регламентированные работы по банку по обновлению ваших персональных данных по самой системе. Мы таким образом проведем отвязку третьих лиц от ваших конфиденциальных данных, то есть отвязку потусторонних IP-адресов. Сейчас, то есть уже в последующем, вам восстановим доступ по картам, поскольку также вам должно уточнить, все суммы, которые находились на ваших банковских счетах в целях вашей безопасности, были переведены на ячейку временного хранения. То есть они сейчас заморожены, чтобы не было повторных попыток списания каких-либо и дальнейших манипуляций по вашим счетам. Да также, меня, посмотрите, я вижу, что у вас... Счета у меня... А, ну что... Что? Что я вас слушаю, Павел? Нет, что-то вы начали говорить, я перебил вас. Я вас понял. Я в любом случае вам должен уточнить по ходу всей работы, чтобы вы также для вас все было прозрачно, чтобы вы понимали, как это все происходит. Мы сейчас проведем работы по восстановлению доступа для вас к вашим картам, и затем мы сможем уже возобновить вам ваш денежный баланс. Поскольку сумма сейчас заморожена в целях безопасности. Подскажите также, я так вижу, что у вас имеется одна активная карта в нашем банке, то есть активная карта, которой вы пользуетесь, правильно? А вы с какого банка вообще? Сейчас вот. Куда ВТБ это? Банк. Да у я... вас одна активная карта, то есть активная карта, которая постоянно используется. Да я вижу меня... это, верно? Да нет, у меня ВТБ нету. У меня в Альфа-банке есть... Я туда пенсию получаю и заработную плату подрабатываю еще. Прошу прощения, да, я вас слушаю. Ну, только в Альфа-банке у меня красненькая вот такая буква А. Я вас слышал. А я не Павел, знаю, какой, да, откуда. Да, информацию. В любом случае, это также банки, то есть партнеры нашего банка, то есть мы также с ними сотрудничаем и входим в Ассоциацию русских банков Российской Федерации. Uh-huh. Соответственно, то есть поскольку в первую очередь были заполучены ваши личные данные, также данные действия неправомерные могли проводиться и по другому банку, от вашего имени, без вашего ведома. Я поэтому передаю информацию также на рассмотрение финансовый контроль сотрудникам Альфа-банка, чтобы сейчас также провели расследование, то есть проверку. Не проходит ли утечка ваших данных по вам, то есть ваших конфиденциальных данных, включая, то есть, персональные данные по банковскому счету и ваши личные, то есть включая паспортные данные и данные, где вы сейчас проживаете. Они мне сами позвонят, да, или как? Или мне звонить куда-то? Павел, сходить? Я вас переведу на специально выделенную линию, то есть в финансовый контроль, поскольку это также отделение может сейчас перегружено в своей работе, и то есть вы будете находиться в то есть, живой очереди. В любом случае, потому информация и передается на рассмотрение, поскольку сложились такие обстоятельства. Смотрите, вы подскажите, вы, я так понимаю, имеете только одну активную карту в нашем банке. Активную карту, которой вы постоянно пользуетесь, но в любом случае, которая вас воздействует на финансовом обслуживании, правильно? Нет, я в вашем банке никакой карточки не имею. У меня только зарплата приходит и пенсия в этот, красненькая, вот Альфа. Альфа-банк, Павел. Да. Я вас услышал. Также, смотрите, я дело в том, что я как получил от операционистов Альфа-банка, когда они просмотрели вашу заявку, к вашей учетной записи, то есть Альфа-банк, это ваш личный кабинет, как вы должны понимать, это отделение ваше в домашних условиях, там, где отображается вся информация по вашим банковским счетам также, которые подкреплены за вами как за владельцем. То есть к этой учетной записи было подвязано два мобильных устройства. Одно на базе Android, другое на базе iOS. Какое из них устройство ваше для отвязки потустороннего устройства? Ой, я не знаю, что это вообще такое. Ну вот у меня телефон обычный, и все. Телефон, я вижу, у вас на базе, ну то есть сенсорный в любом случае, правильно? Нет, никакой. Кнопочный. Обычный телефон. Я так понимаю, то есть эти два учетных устройства, то есть мобильных устройств, которые подвязаны к вашему личному кабинету в банке, то есть эти два устройства, это не ваше устройство, я вас правильно понимаю? Вот у меня обычный телефон, ну как кнопки, мне дочка купила с большими кнопками, с такими. Нет, Павел, я вас понял, я конкретно другое имею в виду. У вас доверенные лица имеются, которые подвязывают свое устройство к вашему личному кабинету и без вашего ведома проводят какие-то операции и все, то есть по договоренности. У вас все, то есть вы все разрешаете, как владелец этих счетов, чтобы вы ими также пользовались ваши доверенные лица. Нет, у меня только у дочки моя карточка, она вот этот самый, мне когда приходит, там пенсия и все. Она снимает мне деньги, и все, и я вот там в магазин схожу или в аптеку, и все. Павел, я вас услышал, то есть вам уже поступают сразу же наличные, вы их, то есть, получаете не через банкомат? В банкомате как-то, да, дочка там снимает. Павел, смотрите, дело в том, что вот тут как раз-таки могла пройти компрометация ваших данных, то есть по банковской карте, поскольку за последнее время вы уже не первый клиент, кто сталкивается с такой проблемой не только в нашем банке. Поскольку участились случаи по территории нашей установок скиммеров, подкрепления скиммеров на картоприемнике. То есть это устройство, которое только при одном взаимодействии карты с банкоматом считывает полную информацию, вплоть до трехзначного кода на обороте. Поэтому всегда картоприемники в целях безопасности дополнительной проверяйте и чеки всегда забирайте с собой. Информация вам доступна, понятно? Да, я же и не снимаю деньги, дочка снимает все. Я поэтому и не знаю. В любом знаю. Случае, вы свою дочь проинформируете, это в любом случае ваша безопасность дополнительная. Хорошо. Если говоря, все, это на будущее. Ага, то есть вы клиентом нашего банка фактически не являетесь, правильно? У вас не имеется активных балансов в нашем банке. Да и я ж говорю вам, этот Альфа банк. Так а что Альфа, Павел? Я конкретно уточняю информацию у вас по нашему банку. На вас дело в том, что ВТБ было так, вы же сказали, карта, вы какой-то ВТБ банк. Мне нужно понимать, делали это вы, чтобы я в дальнейшем мог вам восстановить доступ. Либо же, если делали, то есть операция производилась не вами, этот счет будет деактивирован, потому что в любом, в априори, вы его даже не оформляли. В вашем банке нету никаких денег. Денег нет, но картой пользуетесь, правильно я вас понимаю? Нет, Альфа, у меня только в Альфе там есть деньги. Дочка снимает, и все. Павел, я вас услышал. Хорошо, собственно говоря, сейчас мне тоже нужно будет уточнить информацию. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких банковских продуктов, которые оформлены на ваше имя, и которым доступ вы не имеете. То есть они используются другими лицами от вашего имени. Поэтому все эти счета сейчас мы перепроверяем, какие из них ваши, какие принадлежат этим лицам. С чего тут уже будет проводиться регистрационные работы по деактивации этих продуктов, которые являются мошенническими. В первую очередь, подскажите, мне также нужно будет указать это в выписке для специалистов Альфа-банка, когда они с вами свяжутся, для того, чтобы они уже понимали, как отталкиваться и работать именно с вами уже по ходу данной проблемы, которая у вас сложилась в банке. Подскажите, вы карту Альфа-банка не теряли? Нет. Наверное, нет. Да нет. Она ничего. При вас или у вашего родственницы? Нет. Не у родственницы, у дочки. Ну, у дочери родственницы. Да, да. То есть она сейчас находится у вашей дочки. Да, вы да. можете уточнить, карта сейчас не была утеряна, либо же украдена? Ну, она вечером придет с работы, я узнаю у нее. Примерный остаток до начала мошеннических действий по счету Альфа-банк. Припоминаете? Сумму можно сказать не точную, примерно, я все равно не смогу ее проверить. Да, там, ну, где-то около 1300 должно быть, наверное. Я вот так думаю. 300 тысяч рублей на вашей карте Альфа-банк, правильно? Да, это должно быть. Это классификация дебетовой карты, кредитная. Ой, я в этом не разбираюсь, вы это, извините. Я, ну, знаю, что есть там деньги и все, а какие они, это я не скажу. Павел, как конкретно? Я опять же вам уточню. Дело в том, что есть кредитные карты и дебетовые. Кредитные – это те, которые вам выдаются банком с кредитными средствами. То есть те деньги, которые вы там уже берете, которые там уже находятся, вы должны вернуть. Также имеется классификация дебетовой карты. Это исключительно ваши карты, которые в доступе вашего использования. То есть вы можете пополнять эти карты, списывать деньги, хранить то есть счет с пустым балансом, неважно. Грубо говоря, то есть это ваш счет в банке. Нет, это пенсия моя. Приходит. И зарплата маленькая там тоже приходит. Но это мои деньги, это же не чьи-нибудь мои, конечно. Я вас услышал, Павел. Хорошо, собственно говоря, сейчас оставайтесь на линии буквально полминуты, связь не рассоединяйте. Я сейчас обращаюсь в техническое отдел нашего банка, чтобы передать вашу информацию, то есть вашу заявку на рассмотрение. После рассмотрения будет проводиться проверка, и таким образом мы сможем провести отвязку третьих лиц от ваших личных данных, чтобы в дальнейшем уже не проводилась никакой компрометации. Спасибо. И, скорее всего, то есть вашу заявку примут операционисты вашего банка, то есть отдела финансового контроля. Ага, мне что, нужно ждать или что? Приняли уже? Да, Павел, ждать на линии буквально минуту, связь вы не рассоединяйте. Спасибо. А я только вернусь, вас об этом оповещу. Спасибо. Ждать, я благодарю. Алло, Павел Сергеевич, вы на линии? Да-да. Да, смотрите, вернулся с технического отдела нашего банка. Смотрите, также, опять же повторюсь, сейчас будут проводиться регламентированные работы по банку операционистами по отвязке потусторонних устройств, то есть от вашей учетной записи в банке. Ага. Я вижу, что также в Альфа-банке у вас имеется личный кабинет, и также у вас имеется личный кабинет, то есть в компьютере. Я так понимаю, заходите через логин и пароль, верно? Нет. Я даже не знаю, что это вы мне назвали такого. Нет, что нет? Так как это? Я вижу, что заходите. Это не вы совершаете, либо вы свои личные данные кому-то указываете? Ой, я не знаю. Это у дочки, наверное, надо спрашивать. Это вечером придет, я узнаю, что какой кабинет там есть. У дочки, у вашей точнее не получится. Как вы вообще пользуетесь вашей картой Альфа-банка, если вы не знаете как раз-таки, где ваша карта находится, где у вас личный кабинет, логин и пароль? А мне дочка. Как вы пользуетесь своими личными данными? А мне дочка деньги снимает и приносит, и я хожу в магазин на почту, вот, и все. Дочка у вас снимает. Я же, опять же, повторюсь, у вас имеется личный кабинет, и также к этому личному кабинету имеются логин и пароли. Я в таком случае могу понимать, что, может быть, вы специально передали кому-то свои данные. Потому что я вижу, что по системе эти данные были воздействованы. Также непосредственно вот 20 минут назад. То есть по этому логину и паролю я вижу, что заходили то есть по IP-адресу. А что это? Из города Сочи. Логин это что такое? Что это такое? Логин – это ваш логин и пароль к вашему личному кабинету. Ну, пароль я слышал такое слово, а это вот вообще первый раз слышу. Ну, я спрошу у дочки, что она придет когда. Алло. Алло. Алло. Алло, Павел, да, алло, мы на линии. Да, да, я не знаю, что-то отключилось. А, да, это я не отключался, как раз таки я выключил микрофон, уточнил информацию, то есть, которую мне предоставил только что техническое отдел нашего банка. Смотрите, дело в том, что, как вы должны понимать, ту сумму, которую вам озвучил специалист банка, то есть сумма списания, действительно с вашей карты подвергалась списанию. Но поскольку были введены ваши личные данные в систему, фактически действия производили вы. Потому сумма была частично списана с вашей карты. Они сейчас по-прежнему сказали находится мне, вы видите, мне позвонил сначала какой-то специалист Сбербанка и сказал, что моя карточка там, и кто-то там переводил, а у меня в Сбербанке вообще нету ни карточек никаких, ничего нету. Вот. Да, и вы поэтому уточнили, что вы являетесь клиентом ВТБ-банка, да? И вас связали с нами. Да, вы Сбербанком да. не пользуетесь, вы сказали, что... Так что да, если вы ВТБ-банком не пользуетесь? Не пользуюсь, у меня только вот, по-моему, в Альфа-банке, там дочка снимает. Да-да. Алло. Что да-да? Алло. Алло. Да, в Альфа. Я еще раз повторяю. Мы сейчас нашими операционистами проводим регламентированные работы по банку. То есть, чтобы мы могли в первую очередь карты, которые оформлялись на вами в банках, то есть без вашего ведома, то есть это делали не вы, сейчас пойдутся на переизготовление, то есть на полную деактивацию, чтобы в дальнейшем на этот счет не поступила какая-либо сумма и не было списано. И в дальнейшем, то есть вам бы потом правоохранительные органы предоставили бы информацию, вот на вашу карту поступали деньги, они были списаны. Это были мошеннические действия. Вы в таком Спасибо. Случае были бы вовлечены в данные обстоятельства. Это я скажу. Скажите, вы зачем сказали, что вы клиентом ВТБ-банка являетесь, если вы не Кого? Клиент нашего банка? А вы с какого банка, скажите мне? А вы как думаете, с какого я банка? Ну, я не знаю. Мне сначала позвонили со Сбербанка. И там сказали, что кто-то снял у меня деньги. А я говорю, да, я вроде не пользуюсь Сбербанком. Они меня перевели куда-то, а вы еще куда, что-то куда-то, мне говорите. Павел, вы указали информацию, какими, поскольку, опять же повторюсь, были введены ваши личные данные, фактически у вас должны были уточнить информацию, какими банками пользуетесь вы, чтобы провести работы по отвязке третьих лиц, именно от этих карт, от этих счетов в банках. Вы сказали, что вы являетесь клиентом ВТБ-банка. Потому ваша заявка поступила на рассмотрение наш финансовый отдел. А, клиентом ну, ВТБ-банка не являетесь. Что случилось? Вы просто скажите тогда, чтобы они сами посмотрели, где у меня есть счет. Они же знают. Они, к сожалению, не знают. В последнее время, за последние 5 месяцев, вы уже не первый клиент, кто сталкивается с такой проблемой, то есть фактически с проблемой компрометации. А мошенники, завладев вашими личными данными, просто на вас оформляют кредит в банке и успешно его, то есть, обналичивают. Потому что, в любом случае, вы подписываете документ в банке о неразглашении своих личных данных, конкретно банковских данных, чтобы ими не воспользовались мошенники от вашего имени. Потому что если такое случится в дальнейшем, если вы придете с претензиями к наш банк, то есть мы в таком случае вам ничего возместить уже не сможем. Вы сами то есть, свои данные где-либо предоставляете. Потому вы подписываете документ о неразглашении конфиденциальных данных, то есть банковских данных. Вы эти данные где-то указали, скорее всего, и таким путем прошла компрометация. Потому все информацию мы сейчас перепроверяем, сами... какими банками пользуетесь вы. Они понимаете, мне что, выдали бы... карточку, и все, я нигде не расписывался. Павел, вы понимаете, что если бы вы указали сейчас, что вы пользуетесь только клиентом, то есть вы являетесь клиентом только ВТБ-банка, вот эта вот карта Альфа-банка просто была бы заблокирована и подана на перевыпуск, вы это понимаете? И этот счет банковский, который у вас имеется в Альфа-банке, также был деактивирован бы. И те деньги, которые там находились бы, были бы также списаны. Да я вот понял. Почему я вас прошу уточнить точно, какими банками пользуетесь вы, какими вы не пользуетесь банками. Да я понял, может вы просто не туда звоните, потому что меня зовут... Как это не туда звоним, Павел? Вам звонят из операциониста Сбербанка. Через сайт Сбербанка проводился перевод с вашей карты. Меня это сайт Сбербанка, то я, есть... Я понимаю. Система. Ну, просто... Поэтому с вами и связали меня... специалисты Сбербанка, потому что перевод выполнялся через их сайт. С вами связались, меня... вы операцию не подтвердили. У вас уточнили, откуда у вас могло пройти списание. Вы говорите ВТБ-банк. С вами связались с ВТБ-банка, для перепроверки. Откуда? Те счета, которые, то есть, которыми вы не пользуетесь в других банках, которые на вас оформлены, на ваши паспортные данные, они бы были моментально деактивированы, вплоть до вашей карты Альфа-банка. Я понял, то вы еще неправильно меня называете. У меня отчество Павлович, а не имя. Меня зовут Лаврентий. Вас я зовут Лаврентий Павлович. Да, я почему и... Может, это другого вы перепутали и звоните? Да нет, скорее всего, мы ничего перепутать не могли. И конкретно я в своем банке, в нашем отделении. Нам просто поступила заявка на рассмотрение. В заявке были указаны то есть правомерные данные, которые... Ну, а как же вы не видите моего имени тогда? Послушайте, мне указали только информацию от операционистов Сбербанка, где у вас проводились в первую очередь данные неправомерные действия. Потому что могла бы быть задействована в первую очередь не ваша карта Сбербанк, потому что вы в априори не пользуетесь, могла быть задействована другая карта другого банка, которая была, то есть, засвечена в поле с переводов с карты на карту, система перевод с карты на карту Сбербанк. Нет, я понял, таковы имя мое даже неправильно называете. Наверное, может вы... Да при чем вы... здесь а... это? Я вам говорю. А фамилию скажите мы... Кого вы звоните? Фамилию скажите. Ну, давайте я вам скажу свою, а вы мне скажете свою, кому вы звоните. Может, вы не того человека звоните. Смотрите, я вам сейчас уточню. Да-да. Опять же повторюсь. Ваши данные предоставлены были от операционистов Сбербанка, потому что перевод выполнялся через их сайт. То есть есть в интернете такая возможность перевода с карты на карту через определенные банки, которые, то есть, в своей хронологии... Ну, некоторые, я все... Я понимаю, но у меня в Сбербанке нету ничего. В Сбербанке нет у меня ничего. Видите, вы меня перебиваете и потому не даете мне закончить свою мысль. Да я беспокоюсь, говорю, просто. Не являетесь клиентом Сбербанка. Перевод выполнялся только через их сайт. Были введены личные ваши данные, то есть карты другого банка. Вы указали, что это могла бы быть карта ВТБ банка. Потому вся эта заявка, то есть, сформировалась и поступила нам на рассмотрение. Я с вами связался, как операционист нашего отделения финансового контроля. Вот и все, центрального отделения. Вы сейчас говорите, что вы клиентом нашего банка не являетесь. Альфа-банк. Альфа. Как вы предоставляете информацию? Красненький такой. Все, я вас услышал. В любом случае, я вам сейчас должен уточнить, я уже получил, то есть, выписку с технического отдела операциониста Альфа-банка. Да, действительно, также, я так понимаю, основной целью мошенников была именно ваша дебетовая карта в данном банке. Потому вы мне подскажите, помимо вашей дочери, то есть у вас дочь, действительно, круг доверенных ваших лиц, вы точно понимаете, что она никому, эти данные никому не сможет предоставить? Она работает в этой прокуратуре, поэтому я не думаю, что она же очень грамотная. Ну, смотрите, сумма, дело в том, что очень немаленькая. Да, это сумма на... очень немаленькая. Ну, это на питание мне деньги. У нас есть подозрение, что данные действия могли проводиться спланированно. То есть, может быть, на вас уже кто-то имеет информацию с давнего времени. Сейчас, потому мы сейчас должны будем перепроверить персональную информацию по пластиковым продуктам, с которого совершалось списание, то есть проверить публичную информацию, то есть которая вам указывается в пластиковом продукте, для того, чтобы система безопасности могла подтвердить действительность вашей карты. После подтверждения действительности вашего пластикового продукта, то есть что сделает система, будет активен счет списания. То есть мы в таком случае сможем уже сумму с резерва банка, то есть где ваша сумма сейчас находится в замороженном состоянии, вернуть обратно по реквизитам. Тем реквизитам, где у вас данная сумма ранее находилась. Можно, верните тогда, если ее сняли. Не безопасно сейчас. Да, спасибо. Поскольку случилась такая ситуация в банке, сохранность средств по вашей карте сейчас пока что небезопасна. Поэтому проводится элементарная процедура верификации данных, то есть, чтобы мы по системе банка, то есть системе безопасности, мы могли подтвердить, то есть, верность вашей карты, то есть верность данных. Смотрите, сейчас вам нужно будет позвонить вашей дочери и узнать номер карты нашей, то есть Альфа-банка, то есть дебетовой. Только номер карты. То есть 4 блока по 4 цифры на лицевой стороне. Более информация, то есть не потребуется. как раз таки вам от вашего дочери, и мне, то есть как специалисту банка в особенности. Таким образом, система безопасности может подтвердить, то есть, действительность вашей карты и уже провести процедуру сегрегации данных средств обратно на вашу карту. То есть будем восстанавливать вам баланс. Так, а я могу отправить дочку, она сходит к вам в банк, в этот, в Альфа, он рядышком с домом, и все узнает тогда сегодня. А сегодня нет, завтра. Что конкретно вы узнать хотите? А? Что? А что конкретно вы узнать хотите? Ну, вы говорите то, что там деньги какие-то пытались, что-то сняли или что. Я ее тогда пошлю. Так, или может... смотрите, спрашивать ничего не нужно, я же вам уже сказал. Ага. Вы это уточнили. У вас прошло списание, сейчас нужно будет провести верификацию персональных данных, то есть в первую очередь публичных данных, которые, то есть, ну, даются вам, банкам для вашего использования. Ну, вам имя, отчество, фамилию или что нужно? Смотрите, нам нужно перепроверить персональную информацию, то есть точную информацию по тому продукту, с которого совершалось списание. Таким самым образом, система безопасности банка сможет подтвердить ваши данные на действительность. И таким самым образом будет восстановлен баланс по банку. То есть это будет делать система нашего банка. Поэтому мы с вами проводим данную элементарную процедуру, то есть в банке. Опять же повторюсь, процедура, то есть, является регламентированной. Вам нужно будет узнать только 4 блока по 4 цифры. У нас идет запись всех, то есть все разговоры записываются. Никаких конфиденциальных данных я у вас не имею права запрашивать. То есть я за это буду уволен, потому что я уже у вас с вами связываюсь напрямую с центрального отделения финансового контроля. Я ж почему и сказал, что если это вы сказали, вам пришла информация с Альфа-банка, этот, а вы меня что-то по имени неправильно называете. Я почему я не говорю, говорю, что вы... другого банка. Человека, наверное, вы ищете. Вы, наверное, путаете. Я опять же повторюсь, вашей заявкой уже занимаются специалисты, уже информация конкретно по вам была подтверждена, то что действительно операции проводились от вашего имени по нашему банку. А вы меня же по имени неправильно назвали. Вы назвали меня каким-то смотрите, там... Смотрите, я же вам сказал, как вы уточнили, вы клиентом нашего банка не являетесь, потому ваших личных данных у нас в системе не имеется. Информация берется исключительно с как раз таки тех данных, которые были предоставлены вами. А зачем вам тогда мои данные, сколько у меня денег в банке лежит, если я не являюсь клиентом вашего банка? Я у вас и не запрашиваю информацию, сколько у вас денег в нашем банке. Нет, лежит. Вы спросил кто-то у меня, вы спросили, сколько денег там лежит. Павел, как вы могли заметить, опять же повторюсь, у нас все разговоры записываются, я эту информацию у вас запрашивал по своей работе. Да меня не зовут Павел, это мое отчество. Как, я говорю, может вы другого человека ищете? Я вам объясняю, я... информацию вижу. Вы меня опять назвали не тем именем. У меня... Я вам только что не говорил, Павел. Я вам не говорил только что, Павел. Я вам просто объясняю. У меня отображается информация по вам от специалистов, операционистов Сбербанка, которые, то есть, эту заявку оформляли с вами. Так у меня там наш нету банк, ни Сбербанке ничего. Вы так не поймете. Они, наверное, перепутали. Причем это с вами... С вами связались операционисты Сбербанка, потому что списание с вашей дебетовой карты, я так понимаю, Альфа-банк проводилось через ихний сайт, через ихнюю систему. Нет, потому, соответственно, они Сбербанка... неправильно, они сказали, что Сбербанк списали со Сбербанка, а у меня там нету счетов никаких. Нет, вам должны были сказать, что с дебетовой карты. Вы, наверное, немного неправильно поняли, то есть информацию. Нет, они мне сказали, и тоже они неправильно мое имя назвали. Я поэтому переживаю, наверное, вы ищете другого человека. Смотрите, да при чем здесь это? Опять же повторюсь, я сейчас выполняю свою, я эту информацию, то есть данные действия выполняю по своей работе. Ту информацию, которую мне предоставляют на ознакомление, должна быть, то есть, официальной, то есть, правомерной, потому что, в первую очередь, с вами связано... А у вас зарплата большая? Специалисты. Заработная я думаю, плата. Это как раз-таки по вашей безопасности, эта информация никак вам не поспособствует. А я не знаю, может... А вам хорошо платят? Я бы хотел к вам пойти работать. Да, в отдел мониторинга, да, хотите пойти работать, Павел? Нет, я бы вот так тоже звонил бы, мог бы звонить. Да, да, Павел. Хорошо, контрольный вопрос у нас в нашем банке. На море были? Да, сегодня купался. Да, купались, нахуй съебались. Все, Павел, тебя раскусили. Отсоси, я знал, что ты прикол. Отсоси, урод ты, вонючий. Урод, я тебя так и... Ребят, ну, конечно, 35 минут пить кровь этих ушлепков, это еще надо постараться, потому что, на самом деле, они быстро раскусывают, когда над ними угорают, тянут прикол, как он сказал. Но у нашего подписчика получилось зачет. Я представляю, как у него бомбило после того, как он понял, сколько он времени потратил, и все впустую. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.